Глава 92. Помнить и любить. Небо бледнело, звезды гасли. На газон школьного двора опустился туман. В актовом зале затихла музыка. Члены родительского комитета принялись убирать со столов. Измученные учителя с красными глазами с трудом поднимались из-за столов. Лаборант-физик сматывал электропровода, упаковывал в коробки колонки и усилители. Военрук, отвечающий за порядок и дисциплину в школе, проверял все незапертые классы и туалеты. Выпускники, толкаясь в узких дверях, спешили на улицу. «Быстрее!» — кричал вешний. «На рассвет опоздаем!» В толчее он щипал девчонок. Они, естественно, сердились и лупили его увядшими букетами, которые забыли взять с собой учителя. Белкин, отыскивая в толпе своих, нашептывал. «Собираемся за теплицей! За теплицей! Только незаметно, чтобы Раиса не застукала!» Раиса, классный руководитель, застукала. Она очень хотела спать и потому не кричала, как прежде. «Никому не расходиться!» — слабым голосом умоляла она, но ее уже никто не боялся, не слушался. Она уже была чужим человеком. «Побежали!» Скомандовал Кирилл, и весь класс с топотом, свистом и хохотом понесся по пустынной улице в парк. Раиса бегать не могла. Она безнадежно отставала от молодых. Когда расстояние между ней и классом стало непреодолимым, женщина остановилась рядом с цветущим каштаном, посмотрела вслед белым платьем и темным пиджакам и побрела домой спать. В парке было сыро. Пронзительно пахло сочной зеленью и цветами. Мокрая упругая трава достигала пояса. Девочки сняли босоножки и приподняли мокрые подолы своих некогда белых платьев. Мальчики закурили и стали в разнобой петь. Они пришли на обрыв, откуда можно было увидеть восход солнца. Они заранее приметили это место и припрятали в кустах 3-литровую банку с вином. Солнце зарождалось где-то далеко, в голубом тумане, который плотно закрывал горизонт. Никто не знал, когда же солнце взойдет. Пили по очереди, отхлебывая прямо из банки. Вино проливалось на платья и костюмы, но это только забавляло. Белкин изображал Казбича. Подняв Люду на руки, он с рычанием носился по поляне. Кирилл целовался с Валей, с которой сидел за одной партой, и которая год спустя умрет от лейкемии. Но тогда он этого не знал и наивно думал, что вот так легко и незаметно нашел себе жену. Вешний, вывернув пиджак наизнанку, стоял на пне и читал монолог Гамлета. Ира сидела на бревне, подпирая подбородок ладонями, и смотрела на алеющий восход. Земцов пытался раскурить отцовскую трубку, привезенную из Лондона. Он считал, что эта трубка делает его похожим на Шерлока Холмса. Пирогов собирал хворост для костра. Потом они кружились хороводом вокруг банки с остатками вина на дне. Белкин держал за руку Люду, Люда — Кирилла, Кирилл — Пирогова, Пирогов — Земцова, Земцов — Валю, а Валя — Иру. И все хохотали, все задыхались, все казались безумно счастливыми, и потому должно быть, пропустили восход. Сырое солнце медленно поднималось из тумана, открывая земле новый день. Молодые люди продолжали носиться вокруг пустой банки по мокрой свистящей траве. Они скинули с себя скучное школьное прошлое и жили уже будущим. Все клялись, что обязательно встретятся через год в этом же месте и в этом же составе. И все искренне думали, что так оно и будет. Ведь будущее было светлым и простым, как июньское утро, и его можно было предсказать. Они будут встречаться каждый год, где бы ни жили и кем бы ни стали. Они умрут друг без друга, они до конца своих дней будут любить и помнить друг друга. Помнить и любить. 15 лет спустя Белкин взял на себя убийство Пирогова. Следствие тянулось медленно, убедительных доказательств не хватало, и прокурор дважды возвращал дело на дополнительное расследование. С остальных, кто давал следователю Новикову подписку о невыезде, все подозрения были сняты. Дело об убийстве старшего оперуполномоченного Земцова было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Утром, после бессонной ночи, Новиков нашел пистолет Макарова на ветке сосны, растущей за частоколом. К рукоятке, петлей, был привязан большой кусок резинового жгута. Следственный эксперимент подтвердил его предварительный вывод. Земцов накинул резиновую петлю на частокол, натянул жгут и выстрелил себе в висок. Пистолет вырвался из его ослабевшей руки и, словно был запущен из пращи, перелетел через частокол, увлекая за собой жгут. Оформляя свои выводы, Новиков очень призрачно объяснил причину столь странного способа ухода из жизни. Он ссылался на физическое и психическое переутомление оперативного работника, на чувство обиды, неудовлетворенности собой, что вынудило его покончить с собой, но при этом он кинул тень на своих одноклассников, сымитировав убийство. Когда Кириллу удалось взять в архиве материалы по этому делу и просмотреть их, он сразу понял, что все выводы Новикова шиты белыми нитками. Этот человек просто не знал Земцова. Никогда, ни при каких обстоятельствах Земцов не покончил бы с собой. Он слишком любил себя, чтобы уйти из жизни раньше тех, кого презирал. Новиков этого не знал. Не знал он также и об удивительно хитром и расчетливом уме Ирины. Только она могла придумать эту уловку. Заранее привязать жгут к пистолету и выстрелить в Земцова в тот момент, когда во дворе грохотала музыка. Потом она, по-видимому, вложила пистолет в руку мертвеца, чтобы на нем остались его отпечатки, и, накинув резиновую петлю на пику частокола, зашвырнула пистолет, словно из рогатки, на ближайшее дерево. Она была уверена, что Макаров рано или поздно найдут, и тогда в самоубийстве Земцова никто не будет сомневаться. Видимо, она очень хотела убедить одноклассников, что в Земцове, как и в ней самой, все-таки проснулась совесть. А сама она погибла в ту же ночь, когда выехала на Лексусе из охотничьего приюта. На самом опасном участке трассы ее машина выбила ограждение и с 30-метровой высоты свалилась в пропасть. Ирина умерла мгновенно. Эксперты обнаружили в ее крови большой процент алкоголя. Но вряд ли можно было говорить с полной уверенностью, что это был несчастный случай. Вера не позвонила Кириллу. Он вскоре затосковал по ней. Стал ее искать, даже в эстосадок приехал. Но Надежда Васильевна ничем не смогла ему помочь. Так ни с чем Кирилл и вернулся домой. Год спустя 37-я средняя школа Краснодара организовала бал встречи выпускников. Но из 10-го Б выпуска 85-го года пришел только Вешний с новой женой, продавщицей из маленького горнолыжного поселка. Люда разошлась с Анатолием и уехала с матерью в Израиль. Все это когда-то произойдет. А пока девчонки в мокрых от утренней росы платьях и босоногие парни в костюмах кружат хоровод вокруг банки с вином и ждут появления светила.